Правда, есть еще вариация Т2, которая говорит «мой» или «мой муж». Это, по словам Эдди, скучные и унылые потребительницы с большими запросами. Польза от них ноль. Дафф фыркнула, представив себе Хаврона, который, скользя с подносом между столиками дамского кафе, высматривает интересные типажи. «Ну а Т3?» – спросила она. Т3 зовет спутника по имени-отчеству. Аркадий Николаевич, Петр Сергеевич. Хороший, уважительный вариант для третьего брака, но большой страсти тут не светит. Т4 используют клички и прозвища. Огурец, сержант, лысый и так далее. С этими девушками неплохо ходить на секцию фехтования или выбираться в горы. Они тащат свои рюкзаки сами и не ноют, что натерли ноги. Хорошие мамы для мальчиков. Да, я и не знала, что Эдди думает о продолжении рода. Мне казалось, он морально недозрелый, обрадовалась за Хаврона Дафф. Эдди очень даже зрелый. Ты его просто неправильно понимаешь. Лет через 10 из него сформируется ужасно правильный зануда, сказал Мев. Ну ладно, а так что у нас там с Т5? Девушки, которые называют по фамилии. О, это прекрасные девушки, самые лучшие. Они обычно самостоятельны или скорее хотят выглядеть самостоятельными. На деле же они очень ранимы. Причем не так, как твой депресняк в упор из пулемета, а на самом деле... «Их нужно беречь», — осторожно сказал Мев. Дафф взглянула на него с недоверием. «И это все? Хочешь сказать, что Эдди воздержался от гадостей в адрес Т5? На него это не похоже». «А вот и воздержался», — сказал Мев. «Поклянись». «Клянусь мамой Тухламона», — сказал Мев, и оба захохотали. Мифическая мама Тухламона была им обоим хорошо известна. Они представляли ее себе в мельчайших деталях. Этакая расплывшаяся плаксивая дама с подвязанными зубами, которая вечно лжет, подводит карандашиком бровки, обожает примеривать чужие вещи, ворует из ресторанов посуду, а в гостях незаметно пересыпает из чужих кошельков мелочь. Кроме того, она жуткая сутяга. Гавкнет, к примеру, соседняя собака в подъезде. Она сразу подает иск о причинении ей морального и физического ущерба на 10 тысяч долларов. Приложение – свидетельство дворника Зайкина, что собаки умеют лаять, и справка от врача ухо-горло-носа об обращении с жалобой на слух. Сыночек Тухламоша сам наверняка побаивается свою мамашу и при встречах осторожно целует ее в 5 сантиметрах от щеки. Дав с Мефом даже подумывали – не попросить ли Чемоданова вылепить оживающую модель мамаши из пластилина? Технически это было вполне выполнимо. Неожиданно депресняк выгнул спину и зашипел. В воздухе возникло полупрозрачное лицо улиты. Дистанционный вызов. Мев знал, что улита их сейчас не видит, но может слышать. «Эй вы, улизнули и рады? А трудиться-то кто будет? Я тут вязну в бумагах!» — заявила ведьма. Мефодий покосился на Дафну. Та поднесла палец к губам. Однако улиту невозможно было одурачить. — Чего молчите? Не придуривайтесь! — нетерпеливо повторила она. — Ну, припряги Чемоданова, — посоветовал Меф. — Чемодан и так загружен. Он порит суккубов. Судя по воплям, очень старательно. — Тогда нату, — сказала Дафф. «Нату я засадила писать программу продвижения легких наркотиков на второе полугодие. Скрытая реклама, тематические бренды, создание молодежной моды и так далее. Канцелярия уже бесится, мы все сроки завалили». «Нату? Писать продвижение? Да она все из интернета сдует. Даже шрифты и тени поменяет. Помнишь, какую лажу мы отослали по пропаганде лжи и насилия? Суккубы и те ржали!» — возмутился Меф. Ведьма особо не спорила. Ей было плевать. «Не нравится? Пиши сам. Или пусть Дафна вон пишет». Дафф писать отказалась и спросила, что делает Мошкин. «Евгеша я послала наказывать комиссионеров, но что-то там подозрительно тихо. Сдается мне, что они опять задурили ему голову. — сказала Улита, озабоченно оглядываясь. На самом деле она оглянулась, конечно, в канцелярии, но казалось, будто ее огромное прозрачное лицо всматривается в лабиринты старых кварталов у чистых прудов. «А завтра нельзя?» — спросил Меф. «Кончай отмазываться, Буслаев! Завтра нельзя! Сегодня зя!» — непреклонно ответила Улита и растаяла. Делать нечего. Пришлось Мефу и Дафне отправляться в офис. Поначалу они собирались телепортировать, но после решили, что пройдутся пешком. Особого рвения лучше не проявлять, а то так припрягут, что взвоешь. Лучшая трудовая тактика в принудительных условиях, как известно, разумный и умеренный пофигизм. Пофигистов начальство терпит гораздо дольше, чем трудяг, которые поначалу вкалывают как гномики в алмазной шахте, а затем, загруженные по уши, выбиваются из сил и начинают грубить. На полдороги к резиденции мрака Меф неожиданно остановился и придержал Дафну за локоть. Они стояли у девятиэтажного блочного дома, унылого, как 10 000 его собратьев. Если он чем-то и отличался от большинства, то лишь многочисленными нашлепками кондиционеров, похожими на заклеенные бумажками порезы после бритья. Обострившаяся интуиция подсказала Мефу, что в подвале что-то происходит. Сделав Дафне знак ступать тише, Мефодий зашел в подъезд. По левую руку протянулись зеленые почтовые ящики, которые с изобретением телефона и интернета с каждым годом утрачивали свой почтовый смысл и становились просто мусорными ящиками для никогда не выгребаемой рекламы. Не обращая на ящики внимания, Меф подошел к двери подвала, присел на корточки и уставился на штукатурку. Дав заметила, что Буслаев удовлетворенно усмехнулся. Вот она, маленькая оповещающая руна. Вздумая не зайти в подвал, не стерев ее, там бы уже знали об их появлении. Меф порылся в карманах. «Дай монету», — попросил он Дав. Полученной монетой Меф тщательно соскоблил руну. «А почему не ногтем?» — спросила Дав. «Без пальца останешься. Видишь, внизу насечка». «Развлекаются паразиты! Двойную защиту ставят!» Дав уважительно замолчала. В рунах мрака, а особенно во всяких сопровождающих их пакостях, черточках, усиливающих насечках, зигзагах, Меф в последнее время стал разбираться гораздо лучше. Расправившись с руной, Меф преспокойно открыл дверь и, особо не таясь, спустился в подвал. За грубо сколоченным столом три комиссионера и неизвестный мефоносатый суккуб в шарфике играли в кости. Они были так увлечены, что заметили Буслаева только когда он поинтересовался. «Ну, на что играем?» Крайний комиссионер поднял глаза на Мефа, узнал его, затравленно пискнул и исчез первым. Остальные поспешно последовали его примеру. Последним сгинул запутавшийся в шарфике суккуб. После него на стуле остались вставная фарфоровая челюсть и небольшой кувшинчик. «А чего они так перепугались-то, а?» — удивилась Дав. Меф поймал за провод раскачивающуюся лампочку. «Ты что, не поняла, на что они играли?» «На эйдосы!» «А это запрещено. Эйдосы положено сразу сдавать», — сказал он, показывая Дав на песчинки, голубеющие на столешнице. «А это тогда что?» Дав кивнула на миниатюрную амфору, похожую на те, в которых в Крыму продают ароматические масла. При желании амфора вполне могла поместиться в ладони. «Не знаю». Меф взял со стула забытую суккубом амфору. Она была глиняная, с прозеленью, с давними следами морских ракушек. К пробке на серебряной цепочке привязан перстень. Меф осторожно поднял перстень за цепочку, поднес к глазам и обнаружил, что внутренняя часть кольца испрещена знаками, весьма распространенными во времена царя Давида. Это уже интересно. Раз суккуб ставил эту штуку против эйдосов, значит, она довольно ценная. Что тут написано? Спросил Меф, разглядывая мелкие знаки, оттиснутые вокруг горлышка амфоры. Дай-ка взглянуть. Ага. Джин консервированный, сухая масса без учета тары — 0,5 кг. Срок заточения 700 лет. Беречь от огня и прямых солнечных лучей», — с серьезным видом прочитала Даф. «Правда, что ли?» — усомнился Меф. Даф выдержала паузу. «Как все-таки грустно, что ей нельзя врать, хотя бы в шутку»,